Антагонизм философа и толпы. Следовательно, толпе не присуще быть философом. Нет, не присуще. И значит, те, кто занимается философией, неизбежно будут вызывать ее порицание. Да, неизбежно. И порицание со стороны тех частных лиц, которые, общаясь с чернью, стремятся ей угодить. Исходя из этого, в чем ты усматриваешь спасение для философской натуры, чтобы ей не бросать своего занятия и достичь своей цели? Решай на основании того, о чем мы говорили раньше. Мы признали, что такой натуре свойственны хорошие способности, памятливость, мужество и возвышенный образ мыслей. Да. Такой человек с малых лет будет первым среди всех. Особенно если и телом он уродился таким, как душой. Почему бы ему и не быть? А его близкие сограждане захотят найти ему применение в своих делах, когда он подрастет. Как же иначе? Значит, они будут припадать к нему с просьбами и оказывать ему почет, чтобы подольститься и заранее заручиться его могущественным покровительством. Да, это часто бывает. Что же будет делать, по-твоему, подобный человек среди таких людей, особенно если он будет принадлежать к числу граждан великого государства и будет в нем богатым и знатным, а к тому же статным и привлекательным на вид? Не появятся ли у него необычные притязания? Не станет ли он считать себя способным распоряжаться делами и эллинов, и варваров, и не занесется ли он высоко, преисполнившись высокомерии и пустой самонадеянности вопреки разуму? Все это более чем возможно. Если кто-нибудь, несмотря на такое его состояние, спокойно подойдет к нему и скажет ему правду, то есть что ума у него нет, а не мешало бы его иметь, но что поумнеть можно, если только подчинить себя этой цели приобретения ума, легко ему будет, по-твоему, выслушать это среди стольких бед? Вовсе нелегко. Если же кто-нибудь, хотя бы один человек, благодаря своей хорошей природе и близости к таким учениям, склонится на сторону философии, чувствуя к ней влечение, как должны мы ожидать, поступят в этом случае ее противники, понимая, что для них потеряна возможность использовать его как союзника? Разве не прибегнут они к любым действиям и к любым доводам, чтобы переубедить его и чтобы его наставник не имел успеха? Разве не будут они строить козни и частным образом, и в общественном порядке, привлекая его к судебной ответственности? Это неизбежно. Так может ли статься, чтобы такой человек занимался философией? Не очень-то. Видишь? Мы неплохо тогда сказали, что даже сами особенности философской натуры, когда она оказывается в плохих условиях, бывают каким-то образом виной тому, что человек бросает этим заниматься. Причиной бывают и так называемые блага, богатство и всякого рода обеспеченность. Это было правильно сказано. Вот в чем гибель, и вот как велика, друг мой, порча лучших натур, предназначенных для благороднейшего занятия. И вообще-то подобные натуры — редкость, как мы утверждаем. К их числу относятся и те люди, что причиняют величайшее зло государствам и частным лицам, и те, что творят добро, если их влечет к нему. Мелкая же натура никогда не совершит ничего великого ни для частных лиц, ни для государства. Сущая правда. Когда, таким образом, от философии отпадают те люди, которым всего больше надлежит ею заниматься, она остается одинокой и незавершенной, а сами они ведут жизнь и неподобающую, и неистинную. К философии, раз она осиротела и лишилась тех, кто ей сродни, приступают уже другие лица, вовсе ее недостойные. Они позорят ее и навлекают на нее упрек в том, за что как раз и порицают ее, по твоим словам, ее хулители, говоря, будто с ней имеют дело люди либо ничего не стоящие, либо же в большинстве своем заслуживающие всего самого худшего. Действительно, так об этом и говорят. И правильно говорят. Ведь иные людишки чуть увидят, что область эта опустела, а между тем полна громких имен и показной пышности, тотчас же, словно те, кто из темницы убегает в святилище, с радостью делают скачок прочь от ремесла к философии. Особенно те, что половчее в своем ничтожном дельце. Хотя философия находится в таком положении, однако сравнительно с любым другим мастерством она все же гораздо больше в чести, что и привлекает к ней многих людей, несовершенных по своей природе. Тело у них покалечено ремеслом и производством, да и души их сломлены и изнурены грубым трудом. Ведь это неизбежно. Да, совсем неизбежно. А посмотреть, так чем они отличаются от разбогатевшего кузнеца, лысого и приземистого, который недавно вышел из тюрьмы, помылся в бане, приобрел себе новый плащ и нарядился, ну, прямо жених. Да он и собирается жениться на дочери своего господина, воспользовавшись его бедностью и беспомощностью. Ничем почти не отличаются. Что же может родиться от таких людей? Не будет ли их потомство незаконно рожденным и негодным? Это неизбежно. Что же, когда люди, недостойные воспитания, приближаясь к нему, ведут себя недостойно, какие можем мы ожидать родятся тогда намерения и мнения? Поистине, они не заслуживают называться мудростью, поскольку в них нет ни подлинности, ни мысли. Совершенно верно. Остается совсем малое число людей, Адимант, достойным образом общающихся с философией. Это либо те, кто, подвергшись изгнанию, сохранил как человек, получивший хорошее воспитание, благородство своей натуры, а раз уж не будет гибельных влияний, он, естественно, и не бросит философии. Либо это человек великой души, родившийся в маленьком государстве. Делами своего государства он презрительно пренебрежет. Обратиться к философии, пожалуй, еще и небольшое число представителей других искусств. Обладая хорошими природными задатками, они справедливо пренебрегут своим прежним занятием. Может удержать и такая узда, как у нашего приятеля Фиага. У него решительно все клонилось к тому, чтобы отпасть от философии. Но присущая ему болезненность удерживает его от общественных дел. О моем собственном случае, божественном знамении, не стоит и упоминать. Такого, пожалуй, еще ни с кем раньше не бывало. Все, вошедшие в число этих немногих, отведав философии, узнали какое-то сладостное и блаженное достояние. Они довольно видели безумие большинства, а также и то, что в государственных делах никто не совершает, можно сказать, ничего здравого, и что там не найти себе союзника, чтобы с ним вместе прийти на помощь правому делу и уцелеть. Напротив, если человек, словно очутившись среди зверей, не пожелает сообща с ними творить несправедливость, ему не под силу будет управиться одному со всеми дикими своими противниками. И прежде чем он успеет принести пользу государству или своим друзьям, он погибнет без пользы и для себя, и для других. Учтя все это, он сохраняет спокойствие и делает свое дело, словно укрывшись за стеной в непогоду. Видя, что все остальные преисполнились беззакония, он доволен, если проживет здешнюю жизнь чистым от неправды и нечестивых дел, а при исходе жизни отойдет радостно и кротко, уповая на лучшее. Значит, он отходит, достигнув немалого. Однако все же не до конца, достигнув того, что он мог, так как государственный строй был для него неподходящим. При подходящем строе он и сам бы вырос и, сохранив все свое достояние, сберег бы также общественное. Так вот насчет философии. Из-за чего у нее такая дурная слава, а между тем это несправедливо, по-моему, уже сказано достаточно, если у тебя нет других замечаний. Я ничего не могу к этому добавить, но какое из существующих теперь государственных устройств ты считаешь для нее подобающим?